Письмо Негребецким. Примечание. Печатается по изданию «Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва. 1988». Супруги Негребецкие знакомы Олега Куваева. Залив Креста. 28 июня 1963. Здравствуйте, люди из племени Негреб Ецких. 5 дней назад борт системы Ли-2 вывез меня вместе с тюками и ящиками с острова Врангеля на мыс Шмидта. Через сутки случайным Ан-2 мы попали в эти благословенные края черных крутых сопок и туманов. Парикмахерша по имени Тоня остригла мою шевелюру, и по ее личной просьбе была также ликвидирована борода. Брезентовые штаны я выстирал еще раньше. Сейчас хожу вполне цивильный и наслаждаюсь благами, которые можно найти в чукотском портовом поселке. Блага, конечно, относительны. На другой вечер сразу выезжаем в верховье реки Амгуэмы и начинаем сплав. Сплав будем делать вдвоем, так как одного сотрудника отзывают в Магадан. По полученным сведениям, вода в Амгуэме прет со страшной скоростью. Это хорошо, тем более, что торопиться нам некуда. На море все еще стоит лед, и раньше 15-го плавать на вельботах вряд ли будет возможно. Значит, на 200 километров реки 15 суток времени. Более чем достаточно, если учесть, что у нас великолепная спасательная лодка с парусом. Хочу сделать остановку в нижнем течении и сходить на озеро Якитики. Оно стоит в пустынных горах в 70 километрах от русла. Уж очень хорошо название Якитики. В Южной Америке есть озеро Титикака. Я как-то еще в школе начитался о нем всякой чепухи. Ну, заменим пока Титикаку озером Якитики. Романтика, леший бы ее побрал. Хорошо все-таки жить на этом свете, когда существует река Амгуэма, озеро Якитики, и лагуна, и Онивеем-Куэм, куда мы попадем через месячишко. Да, был на рентгене. Все это бредни насчет туберкулеза, как и следовало ожидать, оказалось плешью. По заключению врача, для взрослого слона мои легкие не годятся, но для маленького слоненка вполне подойдут. Есть расширение сердца, видимо, от злоупотребления трубкой и крепким чаем. Ну, лет на 20 еще хватит. В общем, жизнь прекрасна и удивительна. Как там у вас в столице? Чертовски все это далеко. От всей души желаю хорошего, веселого, теплого лета. С дружеским приветом, ваш Олег Куваев.